окровавленный веник зари, поднялся в зале невероятный шум, свист, топот, крики. Брюсов непрерывно звонил в колокольчик. А наконец, уловив момент, когда неистовство в зале стало спадать, но до тишины было еще далеко, Брюсов во всю силу своего небольшого голоска крикнул: «Доколе же мы будем бояться истинно русских слов?» И только после этого зал успокоился. Вспоминала об одном из таких выступлений знакомая Есенина М. Свирская. Об инциденте 11 января 1920 года вспоминал Н. Политаев. Нас, молодых, выдвигающихся тогда поэтов из пролеткульта, пригласили читать стихи в домино. Когда мои товарищи читали, я с беспокойством смотрел на них и на публику. Они робели, старались читать лучше и оттого читали хуже, чем всегда, а публика, эта публика в мехах, награбленных с голодного населения, лениво побалтывала ложечками в стаканах дрянное кофе с сахарином, и даже переговариваясь между собой, нисколько не стесняясь. Мне пришлось читать последнему. После меня объявляют Есенина, он выходит в меховой куртке, без шапки, обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит: «Вы думаете, что вышел читать вам стихи? Нет, я вышел за тем, чтобы послать вас к... спекулянты и шарлатаны!» Публика повскакивала с мест, кричали, стучали, нализали на поэта, звонили по телефону, вызывали чеку. Нас задержали часов до 3 ночи для проверки документов. Есенин, все так же улыбаясь, веселый, взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоняя голову бычком. Он был доволен. На первый взгляд дело не представляло для Есенина большой опасности, но нужно знать людей, указанных в материалах дела. А. Эйдук, С. Мессинг, Шейкман, А. Рекстень. Они выполняли специальный секретный приказ Дзержинского, в пункте 5 которого рекомендовалось устройство фиктивных белогвардейских организаций в целях быстрейшего выяснения иностранной агентуры на нашей территории. Они организовывали провокации в отношении недовольных советской властью лиц, с помощью тайных агентов создавали подпольные организации, а затем расстреливали всех подряд. А Рекстень спокойным каллиграфическим почерком написала указанный выше доклад. Она отлично предвидела дальнейшие последствия для Сергея Есенина. На ее докладе в верхнем левом углу имеется резолюция какого-то высокого чекиста: «В секретный оперативный отдел» и подпись неразборчивая. Начальником секретно-оперативного отдела МЧК был 29-летний С. Мессинг, лысый, невысокого роста человек с недобрым взглядом и болезненными мешками под глазами. Он-то и вызывал оперативника, который завел на Есенина и его окружение разработку «Секретное дело». Стряпались обычно такие дела по трафарету. Оперативник подыскивал тайного агента или нескольких осведомителей из числа постоянных посетителей кафе «Домино» и собирал в разработку их доносы. Кто что сказал, кто и чем недоволен. Затем агенты провоцировали фигурантов на разговоры, поили их водкой, полученной для этой цели у чекистов. Выбрав момент, чекисты однажды всех арестовывали, как